Переправа. Если повезет, так повезет. Во-первых, оказывается, совсем не обязательно было дожидаться Извешенской парома, к которому в эту пору половодного дона обычно и на левом, и на правом берегах в очередь выстраиваются автомашины и люди, а надо было всего лишь перейти по коряге в рыбацкую моторку и испытать внезапное наслаждение от стремительной переправы по затопленному лесу. И, во-вторых, не по какому-нибудь лесу, а по все тому же, меж корнями которого, под толщей зеленовато-мутной воды уже шевелились, пробуждая с ростки оксиненных ландышей. Не ими ли так и опахнуло из пенистой борозды, вскипевшей за моторкой? А после этого уже нетрудно было поверить, что и в попутчике на этой вешней переправе тебе не случайно достался казак из хутора Рубежного. Весною, когда разливается Дон и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья. С Абдонской горы весной далеко виден на разливе остров, густо поросший молодыми вербами, дубняком и сизыми раскидистыми кустами чернотала. Мой попутчик, как видно, из немногословных. При первом знакомстве только и удалось узнать, что зовут его Степаном Палчем Кузнецовым. Лет под 40 ему. Однако, когда и он, местный житель, окидывает взглядом расплескавшийся вокруг Дон, глаза у него, расширяясь, вспыхивают так изумленно, что можно подумать, он не здешний. Бурлит, путаясь между деревьями, в оксиньином лесу полая вода. И нет, все оказывается не в безвозвратном прошлом, а вот оно. Протяни руку и только успей зажмуриться, когда оно, надвигаясь навстречу, так и опрокинется на тебя сверкающей громадой. К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги Абдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети. Давно уже не радовала и не пугала таким буйным половодьем донская весна. Правда, ниже по течению, за Цемлянской плотиной, еще выше уровень воды. Почти по 3000 кубометров в секунду сбрасывают ее в Дон через шандоры в плотине. В Узданецком районе, например, где к зарегулированному паводку Дона добавляется незарегулированный паводок Северского Донца, затоплено 13 тысяч гектаров поймы. Но и в Вешенском на 3000 гектаров еще клокочет половодье, хотя и отступает, уже обнажая кайму влажного песка, тут же и начинающую белеть под майским горячим солнцем. И это только с первого взгляда Донской разлив может показаться недвижимо гладким, как зеркало. По глубинным течениям из-под низу, а порывистым ветром сверху, его как будто дробит на тысячи мельчайших осколков. Рубежновскому казаку Степану Павловичу Кузнецову, конечно, не привыкать ко всей этой красоте. А каково же тогда тому, кто впервые переправляется в это время года у вешек? А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет, вода казалась розовой, и такими же розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с трубным, зычным кликом, и когда поднялись выше леса, в глаза Григорию ударил дивно сияющий снежный блеск их оперения. Не знаю, трубят ли и теперь над весенним оксиненным лесом те, пусть и не те же самые лебеди, которые некогда вселяли в измученное сердце Григория радостные надежды, но отныне никто уже не сумеет разуверить меня, что донские соловьи, которые пели Семену Давыдову и Макару Нагульнову на заре их бессмертия, и сейчас неумолчно гремят в затопленном пойменном лесу о том, что, как бы ни была коротка жизнь, она бесконечно. Чуть ли не на каждой вербе, по плечи купающихся в проточной воде, поселились эти милые серые птахи. И в 1942 году вот так же неутомимо напоминали они о бесконечности жизни солдатам, которые насмерть держали здесь оборону по Обдонью. Сколько их так и осталось лежать на отрогах этих меловых гор, и скольких унесла с собой донская вода в вечность. Подошел я к гробу, мой сын лежит в нем, и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина. Глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Молчит мой попутчик Степан Павлович Кузнецов. Ох, и скрытен же этот скуластый рубежновский казачок, лишнего слова не выцедит. Но как бы там ни было, а бывалому взгляду все-таки можно уловить под его гражданским пиджаком примящую его выправку. И не какую-нибудь прошлую, а самую, что ни на есть, действительную, повседневную. Нет, он, конечно, не на очередной может служить, давно вышел из тех лет, так значит, в кадрах. И, судя по щеголеватой, уверенной властности его осанки, не из самых младших офицеров. А гражданской, хороший темный костюм сейчас на нем вместо офицерского, потому что приехал он в эти майские дни на родину, к себе домой, в отпуск. Но не станет же он распространяться об этом с каждым встречным. Недаром же так внимательно изучающе всматривается он и в молодую мужскую толпу на пароме, с которым уже неподалеку от Вешенского берега встречается наша моторка, заколыхавшись на поднятых им волнах. Хозяин моторки, местный станичный рыбак Владимир Чернышов, не без труда выворачивает ее с гребня на гребень. Пересекающих на пароме Дон вешенских новобранцев очередного майского призыва сопровождают из станицы на правый берег их матери и невесты. Причудливо сплетаясь, венком плывут по вешней воде и старинные казачьи, и новые прощальные песни. А до этого, как водится, пели они, гуляя от души в хуторских и станичных садах-садочках. Уже не только внуков Григория Мелехова можно разглядеть настойчивому взору в этой смуглолицей горбоносой толпе молодых вешенских трактористов, комбайнеров, шоферов, животноводов, плывущих по Донскому разливу на пароме на действительную службу, но, пожалуй, и русоголового, голубоглазого отпрыска Ванюшки, приемного сына Горемычного и несгибаемого солдата Андрея Скалова. «Папка родненький, я знал». Я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Мой попутчик, рубежновский казак и кадровый армейский офицер Степан Павлович Кузнецов, так и впивается придирчивым, оценивающим взглядом в проплывающую мимо на пароме молодую толпу. Вот когда ему изменяет сдержанность. Даже слабый румянец появляется у него на твердых, круто затесанных скулах, а по губам пробегает усмешка. И слегка поворачивая голову, он еще долго провожает взглядом поющий над широким донским половодьем паром. Что ж, теперь я уже знаю о тебе, мой молчаливый спутник, по этой переправе через Дон. Знаю, если и не все, то немало. Но все же, чтобы окончательно удостовериться, я, коротко наклонившись к нему, спрашиваю. На побывку? На побывку? Отвечает он также кратко и удивленно. К концу этой переправы по бурному донскому половодью от берега прошлого к берегу настоящего я уже знаю о тебе неизмеримо больше, чем в начале ее, побывав за это время вместе с тобой в вешнем Аксиньином лесу, вновь услышав трубный звук лебедей и страстный гром донских соловьев и скорбно помолчав у изголовья солдатской славы. И поэтому, спрыгнув с шаткого рыбацкого суденышка на станичный берег, и прежде чем начать подниматься на этот вешенский обрыв, который теперь еще больше, чем всегда, представляется мне орлиным гнездовьем, я могу уже без лишних слов крепко пожать тебе руку, расставаясь с тобой, как с близким человеком. В залитом полой водой лесу звонко выстуковал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. В Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным мне показался в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.